Несмотря на способности, мальчики ущербны. Да, не удивляйтесь. Мы растим экстрасенсов и гигантов телекинеза, надеемся открыть среди них суперталантов, умеющих шагать через грани и бороться с темпоральным потоком. Кажется, уже открыли одного. На свою голову. Да. Пичкаем мальчика науками и категориями морали, а сами украли у него главное — дом и маму. «Мама!» «Ежики, тихо, ежики, тихо, родной, иначе это просто опасно. Я тихо, только давит, наваливается сон. Видно, все-таки это излучатель». И ты от колючих лучей космоса закрывались медными плоскими щитами. Жесткое дыхание звездного неба бессильно перед заговоренным металлом. Нет щита, есть монетка в нагрудном кармане капитанки. Она растет, превращается в тяжелый диск, давит на грудь. Ничего, зато щит. Хранитель Итан, спаси мальчика-ежики, спаси от врагов, как спас тебя от копья твой братишка. Помоги все услышать и понять. Нарушаем самый естественный закон — привязанность к матери. И природа все равно отомстит нам за нарушение естества. Она давно уже мстит. Не нам, а человечеству. Естество — извечный закон. Что же тогда, любезный доктор, тысячи матерей бросают детей, спихивая их в приюты, благотворительным общинам и электронным нянькам? А отцов вообще не сыщешь. Кто ломает установки природы? Бросают, да. А дети с этим смириться не могут. Значит, закон все же есть? Закон развивается, как и все на свете. Будущим детям нужны не родители, а наставники. И мы призваны нести этот крест. Вы добровольно приняли заповеди командора и... А что общего у этих заповедей с нашими методами? Первый командор дал сжечь себя, чтобы спасти для детей их матерей заложниц. Элиот Крас парусником таранил стальной броненосец, чтобы тот не разрушил мирные дома на побережье. Крас не был командором в полном смысле. И, кроме того, он сам увел мальчишку из семьи, заменив ему отца и мать. Как мы. Отнюдь не как мы. Он хотел вернуть мальчика домой, но Реттерхальма уже не было. А капитан Глаз? Его изрешетили на шоссе за то, что он вернул 10-летнему мальчику родителей. Жив он остался чудом. Но он авантюрист, а никакой не капитан. Бывший клерк, свихнувшийся на дешевых киносериях. А его белые гуси давно порвали с командорством. Сами они так не считают. Тут как смотреть, они порвали или мы? Они отрицают генеральный тезис. Тезис о том, что главная задача командоров — спасать особо одаренных детей? Глаз просто вернул тезису изначальный смысл. Надо спасать страдающих. Так и делал первый командор. А то, что у обиженных судьбой детей чаще бывают яркие вспышки нервных сил, это уже второй вопрос. Прежний командорский круг объявил бы ваши взгляды ересью. На костер доктора Клана. Не те времена. Однако с чего вдруг такой поворот в ваших взглядах? Не вдруг, хотя и на старости лет. Я вечный холостяк, милый Кантор, а в детстве с младенчества жил у чужих людей или в казарме. К тому же я хирург, а милосердие хирурга — штука суровая, не до сантиментов. Тем не менее, человеческое когда-нибудь все равно прорастает. Впрочем, не у каждого, наверное. Хотите сказать, что я этой опасности лишен? А между прочим, вы видели, что я чуть не схватил сердечный приступ из-за мальчишки. Из-за страха, что он уйдет. Это вы зря. Я искренне привязан к нему. Возможно. Возможно, вы к нему привязаны. По-своему. Кантор-то. Смешно даже. И стало в самом деле смешно. Не веселый смех, а так, нервное дергание губ. А тут еще словно мохнатая муха пошла по босой ступне. Откуда мухи в стерильной палате доктора Клана? Опять идет. Сил нет, до чего щекотно. Ежики дернул губами, дрыгнул ногой. Не то промычал, не то простонал, будто пришел в себя сию секунду. И сразу сквозь ресницы увидел над собой два лица. Худое, офицерское, доктора. Круглое, очкастое, Кантора. «Как вы себя чувствуете, Матюш?» «Это Кантор. И он же шепотом доктору». «А вы говорили до утра». Доктор тоже одними губами. «Уникальное дитя». Кантор наклонился ниже. «Матюш, вы меня слышите?» «Давай, ежики, держись. Хитри, это твоя война». «Слышу. Только плохо. Почему я здесь? Это клиника?» «Вы не совсем здоровы. Вы все помните, что с вами было?» Он все помнил. Правда, сквозь тусклую серую тяжесть она обволакивала голову. И потому воспоминание было чужим, отстраненным. Словно кто-то другой, не ежики, слышал в телефоне голос, а потом рвался на зов по темным лестницам и лунным коридорам. Наверное, излучатель все-таки сработал, хотя и не совсем. Но все равно. Держись, ежики. «А что со мной было?» «Вас подобрали в поезде, в пустом вагоне. Вы не то спали, не то...» «Ага, значит, будет толковывать. Ты поехал по кольцу, и там от своих воображаемых приключений потерял сознание. А капитанку я тоже нашел в поезде». «Так, значит, вы ничего не помните?» Ежики медленно и будто со смущением пожал плечами. «Почему?» «Поезд помню. А еще где-то сандалии бросил, в траве. Одна хлюпала без ремешка».